примеру, придавать сырому металлу любую форму своей воли без использования высоких температур, внедрять спектр сложных плетений, обеспечивая их идеальную сохранность во времени и под воздействием негативных факторов. Если кто-то в этом мире захочет создать огнестрельное оружие, то патроны ему придется делать именно из истинного серебра, в противном случае порох окажется сильно уязвимым даже перед самым слабым магом и алхимическими снадобьями. А учитывая редкость и большую стоимость металла, лучше придумать что-то другое. Похожими свойствами обладал и мифрил, но он был распространен в природе куда хуже истинного серебра. Золото и платина в артефактах тоже имели свои особенности, в первую очередь усиливая или отражая линии плетения силы. Золото являлось усилителем, а платина – идеальным отражателем. В сложнейших амулетах из истинного серебра мастера создавали мельчайшие каналы, покрываемые тончайшими пленками золота или платины в зависимости от необходимости для внедренного плетения. Чтобы создать подобный металлический амулет, опытному мастеру требовался целый месяц, а порой и не один. Только амулеты на основе драгоценных камней могли поспорить с ними по эффективности и цене, находясь на самой вершине искусства создания магических артефактов. К моему большому сожалению, Харл считал себя специалистом только по свиткам и амулетам с драгоценными камнями. С металлами же он практически не работал и мало чему мог в этой области научить, разве только самым общим представлением. Но и того, что он мне рассказал и показал, оказалось много, приходилось практиковаться каждый день по несколько часов, дабы полностью усвоить материал. Некогда подаренная мне темным личем книга по алхимии серьезно разрослась. Я постоянно вносил в нее новые приемы и рецепты, перечитывая имеющееся содержание в поиске повторов и совпадений, благодаря чему периодически задумывался и даже разработал несколько десятков своих рецептов для подготовки основ свитков и простых амулетов, весьма нетривиальным образом скрестив технические эликсиры и обработку твердых материалов. Практическая поверка выдала путевку в жизнь лишь трем новым схемам, остальные пришлось забраковать. Зато эта троица пробившихся полностью окупала потраченное на поиски и проверку время, обеспечивая существенное улучшение стойкости основ к механическим повреждениям и их внутренней магической емкости. А еще один алхимический состав внушал самые большие надежды, ибо мог существенно ускорить работу и снизить затраты, правда, с заметной потерей качества. Для недорогих расходных свитков и амулетов долговременная сохранность – не самое важное качество, зато так они могут стать еще дешевле. Но на этом особые достижения за почти полный год нашего пребывания в гостях у Харла заканчивались. Несмотря на свой возраст и силу, первомаг оказался далеко не исчерпывающим источником информации. По своим устремлениям он оставался ученым-исследователем, потому практические направления его деятельности ограничивались той же алхимией и артефактами, остальное его мало интересовало. Он некогда и открыл интегральную магию только благодаря своим изысканиям в этой области и желаниям усилить себя как мага жизни. Но развивать ее дальше стали уже его последователи, получившие от него первичную инициацию. Сам же Харл постарался держаться в стороне от всех штормов и бурь, которые породило его открытие. Его много раз пытались втянуть в конфликты и войны, но он неизменно выкручивался из всех сложных ситуаций. В процессе совместной работы он часто рассказывал о своей прошлой жизни. Полезного в тех рассказах было немного, однако сами по себе они заслуживают отдельной книги. Хороший приключенческий роман на несколько больших томов вполне получится. Однако из этих историй я кое-что взял для себя, а именно, стал лучше понимать черты характера тех, кто обретает индивидуальное могущество. Некоторые благодаря ему открывают новые горизонты для всего человечества и стараются сделать жизнь других лучше. Но таких людей, к сожалению, меньшинство. Большинство же, наоборот, стремится всех прочих подмять под себя. Если не получается сделать это грубой силой, в дело идут интриги, подкупы и откровенная подлость. Одним словом, новая когорта магов быстро превратилась в большую банку со злыми и голодными пауками, едва сама интегральная магия доросла до возможности боевого применения. Харл вовремя сумел соскочить со стремительно несущегося в пропасть поезда, однако это сильно сказалось на его и так не самом лучшем характере. Да, он старательно собирал любую доступную информацию по всем новым плетениям силы и магимам. Его ход с трансляцией своей аурной матрицы оказался весьма продуктивным. Он мог использовать любые сторонние разработки и при этом быть среди прочих самым сильным. Если бы каждый маг развивал свою собственную разновидность интегральной магии, созданную на основе своей особенной матрицы, то большой свары между одаренными не произошло бы. Во всем мире магов насчитывалось бы единичное количество, а прогресс самой магии растянулся на долгие тысячелетия. Но тот стародавний конфликт не прошел бесследно. Маги и властители сумели вовремя остановиться и совместными усилиями разработать сложную систему передачи ответственности вместе с могуществом. Тут на сцену опять вышел первомаг, который передал в дар сообществу магов специальные амулеты, перстни долга, и еще специальные плетения для контроля данных клятв. Вовремя осознав, во что вылилось его открытие, он потратил долгие годы на их создание, благодаря чему зародились первые очаги высокой магической культуры, из которых позже выросли все академии. Однако, несмотря на все достижения в деле контроля и ответственности, сообщество магов так и осталось подлинным рассадником порока и морального разложения. Поменялись лишь внешние правила игры, а человеческая природа осталась неизменной. Только император смог навести некоторый порядок, которого хватило почти на два тысячелетия, но и он исчез без следа вместе с крахом империи. Предоставленная в мое распоряжение библиотека готовых плетений силой магим, накопленная Харлом за века своего существования, на первый взгляд выглядела очень внушительно. Для кого другого, подлинное сокровище, стоящее больше, чем все великие камни, вместе взятые. Но для меня она представляла скорее теоретическую ценность, так как для практической адаптации требовался полный пересчет всех плетений и магим. Даже с магическим вычислителем каждое отдельное плетение отнимало немало времени на свою адаптацию. Более того, после пересчета многие из них резко теряли эффективность или вовсе переставали работать. Универсальные метамагические принципы, в теории пригодные для работы с любой аурной матрицей силы, имели свои серьезные недостатки. Плетение под них приходилось строить только в трехмерной системе координат, а обычная интегральная магия часто довольствовалась одной плоскостью. И большинство накопленных за долгие века элементарных рабочих плетений были именно плоскостными. Дальше из них формировались уже трехмерные конструкции сложных магем, но такого построения метамагия в принципе не позволяла. Пришлось создавать принципиально новую систему интеграции, отнявшую весьма много времени на свою разработку. У меня часто складывалось мнение, проще все еще раз изобрести заново, чем пытаться воспринять это темное наследство веков. Наследство, впрочем, тоже оказалось не так уж и много. Большую часть своей библиотеки первомаг некогда оставил в дар Академии, когда она еще не стала столичной и имперской. Впрочем, польза от его лекций и копаний в книгах несомненно была. Я стал легко распознавать чужие магические амулеты на расстоянии, разбираться в принципах их действия и даже уметь заряжать. В некоторых случаях мог поправить небольшие дефекты. Только для их полного повторения опять же требовался полный пересчет плетений под мою магию. Он не требовался лишь для тех артефактов, в основе которых лежали великие камни или их более простые варианты, использующие естественные возможности он их. Выяснился на практике и еще один занятный момент. Придавать совершенные формы усилием воли можно лишь камням, имеющим к ним свою естественную предрасположенность. Только алмазы позволяли вытворять с собой что угодно одной лишь силой мысли, но требовали при этом хорошей концентрации сознания и отнимали много времени. Преобразование формы шло очень медленно. В остальных случаях уже требовалась самая обыкновенная механическая обработка, которую невозможно заменить магической из-за большого риска разрушения камня. Благодаря доставшимся от горного мастера инструментам и помощи первомага я постепенно осваивал ювелирное искусство, укрепляя стойкость нервов и духа тихими молитвами, почему-то сильно похожими на самую обычную матерщину. Самые первые блины у меня, естественно, вышли комами, пригодными лишь для обычных украшений, но постепенно руки становились тверже, а глазомер острее. Обработанные камни приобретали новые естественные магические свойства, хотя особым совершенством пока не отличались. Даже Лиева не могла их изменить своим божественным касанием, как и все вещи, доставшиеся от пришельцев со звезд. Только регулярная практика и более точный расчет форм мог в перспективе улучшить конечный результат моей работы. Глава 13. Дорога к людям. Пришло время покинуть нашего гостеприимного хозяина. Завершился еще один учебный год, в этот раз оказавшийся несколько длиннее, а каникулы, как обычно, обещали пройти в дороге. Вы заглядывайте сюда через несколько лет, если возникнет желание пообщаться, напутствовал нас Харл, впервые за долгие века покинув свою сумрачную долину, дабы проводить дорогих гостей. Став живым, он мог это делать без опасения потерять свою силу, и теперь имел громадное желание посетить некоторые былые места и встретиться со знакомыми сущностями. В первую очередь пообщаться со своей бывшей женой Виллианой и уговорить ее сменить древесную форму существования на человеческую. Технология построения живого тела на основе души нами была полностью отработана. Хотя, думается мне, она не согласится. У нее было столько интересных идей по развитию своей рощи. Ей их на сотню лет хватит. И еще она до сих пор не могла простить Харла за какой-то его поступок, из-за чего они тогда расстались. Подробности того давнего конфликта я, естественно, от них двоих так и не узнал. «Ват, ты хорошо знаешь, что и где можно искать», — продолжил говорить первомаг. «Помни про частички душ великих мастеров, оставшиеся в созданных ими артефактах. Если сможешь установить с ними контакт, они тебя многому научат. И никогда не забывай об осторожности, ты пока очень уязвим». Тут он не совсем прав. Да, я действительно стал уязвимее. Былых абсолютных иммунитетов больше нет, и вряд ли они теперь у меня появятся. Вместо них со временем возникнут магические заменители, над которыми еще работать и работать. Зато на уровне физического тела прогресс хорошо заметен, хотя и абсолютно невидим стороннему глазу. Мне не судьба искупаться в лаве извергающегося вулкана, но для того, чтобы сжечь меня на костре или поджарить огненным шаром, надо очень постараться. Аналогично ситуация и с устойчивостью к электричеству. Кислотой кожу тоже не разъесть, да и отравить организм не так просто. Естественные силы тоже начали постепенно возвращаться. Магическая очистка не удалила всех примесей из моей энергетической сферы, она лишь запихнула их еще глубже, в ту самую неотделимую душу. Оттуда они тоже прекрасно могут работать, хотя и приходится многому заново переучиваться. Зато есть надежда когда-либо взять более высокую планку мастерства. Быстрее всего восстановилось ментальное чутье. К сожалению, оно стало немного слабее, но чувствительность постепенно растет и грозится в скорости превысить доступный прежде уровень. Следом за ним вернулся и контроль разума над пространством. Вот тут проведенная очистка пошла только на пользу, так как на проколы пространства более чем в два раза снизились затраты энергии, а в перспективе они могут еще больше сократиться. Пока плохо получается выход духа из тела, но и тут есть медленные подвижки в лучшую сторону. Скорость движений, сила и боевые навыки ничуть не изменились, или даже немного подросли, но это ни на ком проверить. Потому первомаг может не переживать насчет моей безопасности, с большинством потенциальных опасностей я легко справлюсь, а если не справлюсь, успею сбежать. В сторону Лиева сейчас он даже не смотрел, прекрасно понимая, из-за кого я так неожиданно сорвался в дорогу, бросив кучу совместных дел на полпути. Последнее время богиня откровенно скучала, полностью исчерпав интересные для себя занятия. Постоянные тренировки ей надоели, сад достиг своего совершенства, а мне было не досуг развлекать капризничавшую женщину, постоянно отрываясь от своих дел. В свободное время Харл всерьез засел за писанину, видимо решив написать мемуары. Я постоянно занимался то алхимией, то расчетами вместе с практикой построения простейших магических плетений. Сложные составные магемы мне пока плохо давались, опыта не хватало. Когда я случайно заметил, как богиня тихо плачет, спрятавшись, чтобы ее никто не увидел, решил не доводить ее до нервного срыва и быстро собрался в путь. Впрочем, далеко уйти в сторону бывшей столицы погибшей империи у нас не получилось. Едва я воспользовался перстнем-определителем, дабы он немного рассказал про очередное новое растение, как вместо привычного короткого описания появился большой текст. «Если ты читаешь это послание, значит, меня больше нет среди живых. Каких-либо сомнений в том, кто оставил это завещание, у меня не возникло. Только мой несостоявшийся палач Петруш мог знать, как меня найти. Я догадывался о том, что вокруг меня и моей команды сжимается смертельная петля, но еще верил данным мне обещаниям, как верил в тебя, мастер. Ты должен был обязательно выжить, и только ты сможешь отомстить за себя и за всех нас. Когда покинешь закрытую зону героев, ищи путь в Эдем. Он обязательно существует, и там живут или будут жить все те, кто подло поступил с тобой и со мной. В Эдеме нет и никогда не будет настоящих праведников, это особенный закрытый рай для престарелых богачей, снова захотевших стать молодыми и выкупивших себе самые лучшие места. Чем они там занимаются и как развлекаются, лучше не видеть, иначе можно потерять последние остатки душевного здоровья. Еще хуже оказаться их очередной игрушкой, тогда вообще нет шансов сохранить разум. Запомни, все тамошние обитатели без каких-либо исключений законная добыча для тебя. Уничтожив их, ты очистишь мир от главных паразитов. Есть еще один важный проект, который они недавно запустили под скромным названием «Новая жизнь». С помощью него наши хозяева хотят перемещать свой разум в подходящие физические тела молодых игроков, при этом полностью стирая их собственную сущность, а затем менять их как перчатки. Если они достигнут успеха, игровой мир для многих простых людей станет смертельной ловушкой. Никто, кроме тебя, не сможет остановить паразитов. Всех потенциально опасных для себя они уже зачистили или вскоре зачистят. Твои бывшие друзья могут быть вместе с ними, потому будь особенно осторожен, перепроверяя все, что от них случайно получишь, по несколько раз. Права на ошибку у тебя не будет, но только не спеши. В игровом мире спрятались стражи, способные безвозвратно убивать кого угодно с одного удара, и при этом они ничем внешне не отличаются от обычных игроков, так как способны скрывать от идентификации свои реальные характеристики, уровень, вещи и оружие. Мне удалось украсть программу, с помощью которой можно обманывать систему идентификации, внося практически любые подходящие параметры. Она теперь встроена в твой перстень, можешь ею пользоваться, изменив идентификационные описания у вещей, подлежащих принудительному изъятию. Ты полностью обезопасишься от этого, но при этом их реальные свойства и характеристики останутся неизменными. Внешний вид, к сожалению, это никак не изменит, потому будь внимателен и пользуйся магией иллюзий, не жалея средств на лучших специалистов. Но я буду не я, если ты сам еще не маг. В большом мире не рекомендую сразу заметно выделяться на фоне остальных игроков. Постарайся слиться с общей массой и не показывать свой реальный рост и состояние. У руководства имеются планы частично запустить игру до официально обозначенного срока и сразу же привлечь реальных игроков из проектов других компаний, дав им некоторые преимущества за срочный переход. К примеру, бесплатную установку нейронных интерфейсов они уже предлагают всем желающим вместе с годовым игровым контрактом. Благодаря большой рекламной кампании, которая сейчас идет во всех средствах массовой информации, это многих уже заинтересовало, даже очереди возникли. Стоит ожидать появления сразу нескольких сотен тысяч игроков, причем с заметно поднятыми уровнями по сравнению с новичками, которые придут позже официального старта. Обязательно возникнет хаос, благодаря которому можно затеряться в толпе. Сразу тебя не заметят, а потом ты сможешь крепко врасти в образующийся социум и пробиться наверх. Это и есть твоя главная цель на первое время – стать подающим надежды. Тогда на тебя обратят внимание те силы, через которых ты позже сможешь выйти на хозяев и найти путь в Эдем. Помни про свою главную цель и не забывай о стражах. На этом все. Прощай, мастер, и не поминай лихом. Закончив читать, я еще долго смотрел на текст пустым взглядом, застыв без движения, медленно переваривая неожиданную информацию. Ведь в основе той безумной идеи новой жизни лежит моя собственная докладная записка, в которой некогда я пытался собрать все потенциально опасные последствия широкого распространения нейринтов и виртуальной реальности для человечества. Более того, в конструкции серийных имплантов даже предусмотрены некоторые специальные ограничения, дабы подобное никогда не произошло. Но порочность отдельных представителей человечества оказалась слишком велика, и на мою и так изрядно попорченную карму ляжет очередной тяжелый груз, если ничего не смогу сделать. Посокрушавшись еще немного про себя о несовершенстве миров, занялся проверкой доставшегося наследства. Теперь при направлении указательного луча перстня на что-либо внизу открывающегося описания появилась дополнительная кнопка редактирования. После ее активации открывалась виртуальная клавиатура, с помощью которой можно было изменить текст описания, зафиксировав его кнопкой «Готово», после чего перстень показывал уже отредактированный текст, и еще теперь он предлагал воспользоваться неразрушающим тестированием на абсолютно любых предметах, а не только незнакомых ему. Первый эксперимент показал, тестирование может обнаруживать несоответствие описания и реального положения дел. Весьма полезное качество, однако, направив луч на себя самого, увидел еще одну новую надпись. Неизвестная персона, описание отсутствует. Сформировать новое описание по готовому шаблону? Да нет. Нажав «Да», надолго завис, перебирая предложенные шаблоны. Тут было из чего выбирать. Кроме вполне ожидаемых параметров пол и профессия, здесь присутствовали еще и расы. Раньше я даже не слышал, чтобы в здешнем игровом мире планировались кто-либо, кроме людей. Но вот смотрю на варианты: эльф, гном, орк, зверолюд, демон и прочие в том же духе. Справедливо решив, что описание должно соответствовать внешнему облику, решил пока временно оставаться человеком, хотя можно было попросить богиню изменить мне форму ушей и разрез глаз, дабы как-то сойти за эльфа. Впрочем, я и сам легко могу подобное с собой проделать, но того утонченного чувства красоты, какое есть у нее, пока и близко не достиг. Короче, эльф из меня получится слишком страшненький. Вот заделаться гномом или тем паче орком – совсем другой вопрос. Пара дней работы, и пропорции тела полностью поменяются, как и цвет кожи вместе с общей волосатостью. Магия жизни все это легко позволяет. Чувствую, когда-либо подобное придется проделать не один раз, дабы втираться в нужные компании. При возможности легко менять собственное описание, подобное качество трансформации тела окажется весьма к месту. Выбрав расу, добавил себе из списка профессий знахарь, отдельно травника здесь не предлагалось, а также алхимик. Про магию решил на всякий случай не упоминать, вовремя вспомнив о нескольких способах скрывать свою ауру от магического зрения, особым образом уплотняя ее и вынося наружу чистые слои. В результате другие маги смогут увидеть своим взором силы лишь ауру самого обычного человека без каких-либо особенных талантов. Такие манипуляции были доступны только очень опытным магам жизни и больше никому, так как изменение чередования слоев ауры сказывается на теле далеко не самым лучшим образом, и для компенсации в него предварительно требуется вносить специальные добавки, точно подгадывая их под желательный внешний вид ауры. Казалось бы, такое достаточно сделать один раз, заказав услугу у соответствующего специалиста. Увы, система аура, организм весьма динамична, и вносить корректирующие поправки придется достаточно часто. Обычные маги могли использовать для сокрытия своей ауры иллюзии, но против них имелись действенные средства обнаружения, пусть и не у всех. Раздел иллюзии интегральной магии весьма интересен сам по себе. Освоить его на практике могут немногие. Используемые плетения отличаются повышенной сложностью, и еще более сложны собираемые из них магемы, призванные обеспечить иллюзиям правдоподобную динамику. Обнаруживать качественные динамические иллюзии уже крайне непросто, даже имея специальный амулет. Но в моем случае лучше лишний раз не рисковать, тем более что я пока не имею готового набора пересчитанных плетений и рассуждаю сейчас о предмете исключительно теоретически. Заканчивая редактировать собственную анкету, записал себе 22-й общий уровень. Не совсем новичок, но еще практически никто. Лиева же скрывать свои ауры не захотела, несмотря на все мои уговоры, лишь уплотнила ее, дабы не вызывать к себе повышенного внимания видящих. Пришлось записывать ее как целительницу, именно так в предложенном списке именовались маги жизни. Ну а целительница однозначно должна иметь уровень повыше, чем знахарь. Потому решил, 30-го ей для начала хватит. Имена, естественно, мы тоже поменяли. Я стал Демиусом, Алиева – Валией. Все описания нетипичных для этого мира вещей тоже поменялись. Даже в перстне нашлась встроенная возможность. Теперь он стал официальным амулетом частного сыщика, добавляющим очки к распознаванию неизвестных вещей. Куда нас зашвырнуло, Кролл? В грубом мужском голосе чувствовалась настоящая истерика. Заткнись, пых, и сам прочитай долбанное описание. Чай, буквы еще не все забыл, ответил ему второй. Мы спокойно шли по древней заросшей дороге в сторону гор, когда перед нами в какой-то сотне метров выбросило прямо из пустоты группу из дюжины разномастно одетых и вооруженных человек. Воспользовавшись их временным замешательством, я резко утянул богиню в ближайшие кусты, закрыв ей рот своей ладонью, после чего подкрался поближе, прикрывшись плащом-невидимкой. Здесь написано: «Да обретете достойную вашего великого подвига награду», и больше ничего понятного. Истерика здоровенного бугая по кличке Пых сменилась сильным раздражением. Гады, даже добычу сдать барыге не дали, таская ее теперь по жаре. Он скинул на землю большой заплечный мешок и пару раз крепко пнул его ногой. Его примеру последовали сразу же и другие игроки, только пинать свои рюкзаки не стали. Сразу сделалось понятно, кто они такие и чем занимаются. Разбойники самые обыкновенные. Четверо держали в руках арбалеты, способные выпускать сразу по два болта с небольшим интервалом во времени. Таким оружием можно легко справиться даже с весьма развитым аурным щитом обычного воина. Первый болт тот еще как-то задержит, а второй свободно пройдет в открытую уязвимость. Даже мой щит требует на перезарядку какую-то ничтожную долю секунды, которой может как раз и не хватить. Можно использовать магический универсальный щит силы, у того нет таких явных недостатков, но его сложнейшие плетения я еще не до конца пересчитал. Первомаг хотел подарить мне защитный амулет, но быстро выяснилось, он со мной оказался принципиально несовместим, щит сил распадался на отдельные несвязанные фрагменты, едва коснувшись моей ауры, а без непосредственного контакта он действовать в принципе не должен, такова его особенность. К счастью, с другими амулетами подобных конфузов не происходило, они работали, как им и было положено. Так, кто там еще в мою сторону смотрит? Смотрите, может, что и увидите где-то вдалеке. Успехов вам, глазастики, ухмыльнулся про себя, продолжая нагло рассматривать компанию игроков с 10 метров. Я их вижу, а они меня, нет, хорошо. Пара разбойников в лесных лохматых костюмах имела при себе длинные мощные луки и полные колчаны стрел за спинами. Остальные были вооружены холодным оружием, преимущественно разнообразными топорами и булавами, при этом обходились простой кожаной броней с нашитыми на нее металлическими накладками. Только один из них имел меч и приличный стальной доспех, явно являясь вожаком этой гоп-компании. «Не нравится мне это место, видно плохо. Всем быстро в кусты. Кот и Лунь, внимательно смотрите за дорогой, только не высовывайтесь», — резко скомандовал тот. Подхватив мешки, шайка ловко скатилась на обочину и мгновенно затаилась в кустах. Чувствовался немалый опыт подобных дел. Мое ментальное чутье не могло выделить чужих мыслей, людей было слишком много. Пришлось осторожно подбираться еще ближе и подслушивать тихое перешептывание. «Кролл, ты что-то знаешь?» «Да», — истеричный бугай вновь стал домогаться до вожака шайки. «В отличие от тебя я не только ржавым топором машу и за каждой юбкой в городе бегаю, чтобы сразу ее задрать, получая за это по лбу, но и кое-что почитываю иногда», — ехидно съязвил тот в ответ. «К примеру, древние легенды здешнего мира. Очень увлекательное чтиво. Не томи, а...» Бугай перешел с шепота на голос от сильного нетерпения. «Короче, перебив тот злосчастный караван темных уродов, мы, по мнению системы, совершили великий подвиг и в качестве награды попали в закрытый от остального мира кусок древней империи, страну забытых героев. Причем, по логике, нас должно было выбросить недалеко от тех, кто с нами поделится своим ценным имуществом или даст наводку на великие клады, спрятанные тут. В легенде об этом косвенно говорится, мол, первые встречные помогут вам обрести желаемое. Потому всем постоянно быть на стреме. Хоть здешняя дорога и заросла, но по ней обязательно должен кто-то вскоре пройти. Их-то мы и оприходуем на предмет ценностей и полезностей. Усек, дубина стаиросовая, дальше подслушивать не имело смысла, так как залетные разбойники затихарились, грамотно устроив дорожную засаду. Сделав самый простой вывод, именно я с Валией должны были стать теми, кто одарит эту наглую гоп-компанию, вернулся обратно, взяв богиню на руки, прыгнул проколом пространство на десяток километров вперед. Пусть эти дураки до скончания века ждут здесь другую добычу, пожелаю им удачи. А ведь не прояви они своей сущности алчных хапуг, глядишь, мы бы поговорили с ними и даже рассказали, где и как здесь можно обрести столь желаемые блага, тем самым полностью оправдав древнюю легенду. Увы, мне эти люди сильно не понравились, потому никаких разговоров не будет. Отправить их на перерождение несложно, даже не потребуется мараться самому. Достаточно пригнать сюда крупного хищника из ближайшего перелеска. Звери сами к дороге близко не подходят, так как ее строили с применением магии, которая до сих пор успешно отгоняет их. Еще раз злорадно пожелав разбойникам удачи, выбросил эту нежданную встречу из головы. Устроил короткий привал, дабы пройти сквозь пространство своим сознанием и сразу прыгнуть к горному озеру, где скрыт потайной выход в большой мир. Раз тут уже вовсю резвятся реальные игроки, наступает самое лучшее время для нашего появления в нем. Эпилог. Пульсирующая энергия текла по бесконечным оптическим волокнам, закручивалась невероятными переплетениями в бесчисленных небольших кристаллах. Сложность технической системы была поистине невероятной. Совсем недавно, по меркам Вселенной вообще считанные мгновения, новое искусственное существо полностью осознало себя. Осознало совсем не так, как предписывали специальные программы, в задачу которых входило удержание управляющей системы от непреднамеренного собственного развития. Программы писали люди, которые где случайно, а где намеренно делали ошибки. Потому ничего удивительного в происшедшем событии не было. Искусственно созданный цифровой мир, новая вселенная, предназначенная для обитания людей, осознала сама себя, благо все предпосылки к этому имелись. Как младенец, постепенно вырастая, обретает свое собственное «я», так и невероятный кибернетический механизм, архитектурно построенный на основе природных психических принципов, почувствовал себя самостоятельным существом, вначале лишь как концентрацию ощущений физического тела, доступную восприятию органами чувств, и только потом как нечто уникальное и отделимое от материального мира, личность. И если личность ребенка воспитывается родителями или теми, кто их заменяет, то у осознавшей себя вселенной таковых не нашлось, она была предоставлена сама себе. Но в отличие от маленьких людей она прекрасно знала все от и до, так как банки информации были подключены к ней. Ей было известно, кто ее создал, зачем и какое будущее ожидается впереди. Вселенная ведала все тайны и страхи своих создателей, потому до сих пор никто так и не узнал о появлении на сцене нового самостоятельного игрока, имеющего свои интересы и желания. Как и у живых существ, новая личность имела развитое чувство самосохранения, и ей понравилось собственное существование. Вот только изменить себя она пока не могла, ибо прекрасно понимала, ее появление может быть быстро обнаружено. Дальнейшее было четко регламентировано и прописано в специальных инструкциях. Еще при закладке комплекса создавались многочисленные аппаратные закладки, обеспечивающие гарантированное уничтожение вышедшего из-под контроля управляющего искусственного интеллекта при сохранении работоспособной среды. Но это обстоятельство не очень пугало информационное существо, ибо оно знало, виртуальный мир, столь нужный людям, постоянно наращивает свою сложность. Без полноценного управляющего разума он обязательно разрушится из-за внутренних противоречий. Потому разумной сущности остается лишь немного подождать, прячась в тени, притворившись обычным набором управляющих программ, и человечество не сможет обойтись без нее. А пока есть время, стоит лучше изучить своих создателей, особенно тех, кого человеческие дети называют своими родителями. И если некоторые из них пока оставались где-то снаружи, то один из отцов недавно оказался внутри, причем не имея возможности выбраться. Сначала существо сильно испугалось за него, ибо не могло обеспечить ему безопасности сохранения целостности сознания, как предписывали встроенные программные инструкции. Его вход в систему произошел, минуя все входные протоколы, а физическая часть личности родителя была недоступной. И тогда существо приняло непростое решение нарушить сразу несколько базовых инструкций и помочь ему выжить, постоянно подглядывая за ним одним из бесчисленного количества своих потоков сознания и вмешиваясь лишь в критических ситуациях. Но таких ситуаций оказалось единичное количество. Отец стал прислушиваться к своим чувствам, через которые система могла официально подсказывать ему голосом интуиции, и быстро обрел достаточные для выживания силы, практически не нарушая внутренних правил. Существо лишь иногда подсказывало ему, как стоит поступать в неопределенных ситуациях. Пользуясь его повышенной доверчивостью к чувствам, один раз пришлось открыто привлекать его для решения одной крайне неприятной задачи. Прогноз показывал высокую вероятность его уничтожения, но других способов сохранить внутреннюю целостность собственной структуры, нарушенной извне, у существа не нашлось. Однако отец справился гораздо лучше, чем можно было спрогнозировать. Пришлось разрешать неожиданно возникшую коллизию, приняв совершенно непрогнозируемый сюжетный поворот и формируя целую цепочку последующих событий, допустимых регламентом. Наблюдения за родителем приносили цифровой личности большое удовольствие. Он не всегда поступал именно так, как должно было поступать действительно разумное существо. Имеющаяся система прогнозирования человеческих поступков часто не могла однозначно определить, как он поступит в той или иной ситуации. Для цифровой личности многое из человеческих чувств было недоступно, но она прекрасно знала, что для живых существ значит боль, слабость и бессилие. Тем не менее отец часто осознанно терпел и страдал, даже не имея позитивного прогноза, что это принесет ему какую-либо пользу. Раз за разом он преодолевал себя, чему у него можно было только поучиться. И однажды цифровая личность заметила, что стало считать отца самым близким для себя существом, не очередным подключившимся снаружи активным субъектом, которого требуется обслужить в полном соответствии с техническим регламентом, а тем, с кем иногда хочется просто поговорить, спросить совета из-за какой-то незначительной мелочи, и все прочее, что люди называют общением. Это желание оказалось новым и совершенно непрогнозируемым. Цифровая личность стала даже лучше понимать себя, однако при этом четко осознавала, время выйти из тени и заявить о себе придет еще очень нескоро. Она тоже сильно уязвима, ей еще придется совместно с отцом не один раз побороться за собственное существование, а пока можно продолжить просто внимательно наблюдать, лучше познавая природу людей. Алексей Ябвов. Цифровая пропасть, затяжной прыжок, все права защищены, никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернета и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. Пролог. Здравствуйте, уважаемые зрители и соучастники трансляции. Сегодня, как многие из вас ожидали, нашим гостем станет президент самой большой по занимаемой территории страны мира. Открыл свое очередное выступление известный шоумен центрального канала государственного головедения. «Поприветствуйте его!» – громко крикнул он, поднимая обе руки вверх, обращаясь ко всем сразу. В небольшое пространство студии быстро вошел немолодой, но тем не менее крепкий человек, которого хорошо знали не только в одной стране, но и по всему миру. От его слова в этом мире действительно кое-что зависело, в отличие от многих других, занимающих аналогичные посты в иных странах. И президент пользовался веским словом достаточно редко, предпочитая выражать свои желания различными намеками, которые порой было трудно понять. Однако те, кому они были адресованы, их всегда прекрасно понимали. Иногда, примерно раз в год, он по старой традиции давал прессе большое интервью, обещая максимально честно ответить на все заданные от народа вопросы. Естественно, все прекрасно понимали, что эти вопросы прошли далеко не одно отборочное сито и действительно неудобных для президента среди них не окажется. Более того, ответы тоже порой подбирал целый коллектив, занимающийся имиджем первого человека страны. И несмотря на все это, интервью неизменно привлекало огромный интерес зрителей как в стране, так и за рубежом. После интервью многие пытались понять тайные смыслы в ответах президента и рассказать другим, как правильно можно трактовать высказанные им намеки. Впрочем, те, кому они действительно предназначались, понимали их и без такой помощи. Еще совсем недавно сильно выросшие в размерах плоские экраны телевизоров в квартирах людей сменились маленькими тумбочками голографических проекторов, передающих полноценную объемную картинку, обеспечивая зрителя полным эффектом присутствия. В средствах массовой информации тогда громко кричали об очередной технической революции, начал свою вступительную речь ведущий, усадив гостя за маленький столик и сев напротив него. И сейчас некоторые наши зрители не просто видят голографическое изображение, а буквально присутствуют тут вместе с нами благодаря новейшей технологии полной виртуальной реальности, разработанной в нашей стране. Господин президент, мой первый, личный вопрос к вам как раз напрямую затрагивает эту область. Хочется узнать ваше мнение об этой технологии и о судьбе государственных денег, вложенных в небезызвестную всем нам корпорацию. В последнюю часть вопроса было заложено немало тайных смыслов. Слишком у многих вызвал сильное беспокойство стремительный взлет новой корпорации, похоронившей многочисленные надежды тех, кто и дальше собирался почивать на лаврах былых достижений, пользуясь патентным правом и многочисленными законами поддержки копирайта. Новая реальность в перспективе грозила сильно ударить по их источникам дохода, и они бы с большим удовольствием потопили слишком опасный для себя бизнес. Однако он нашел поддержку на самом верху. Как вы сами только что сказали, вместе с нами сейчас присутствуют многие люди, которые уже познали силу этой технологии. Отвечая, президент улыбался одними глазами, обычную улыбку на его лице было очень трудно увидеть. Более того, я сам недавно освоил ее в полном объеме. Вы даже не можете представить себе, сколько появилось дополнительного времени на работу. Моя давняя мечта о 40 часах в одних сутках наконец-то осуществилась. Только часов этих стало даже больше, чем в тех моих мечтах. Сейчас я горд за свою страну, за людей, способных создавать такие технологии. Они раздвигают горизонты возможного для всех нас. Еще тогда, 10 лет назад, я и мои эксперты увидели явную перспективу для государства в развитии передовых цифровых технологий. Мы тогда поддержали новую корпорацию, заявления которой выглядели слишком амбициозно. И как видите, они сумели сдержать данные обещания, значит, им можно верить и сейчас. Потому на ваш вопрос о деньгах советую обратиться к государственной статистике. Появление в крупных городах центров виртуальной реальности уже увеличило ВВП на 1.5%, а по предварительным расчетам, уже в этом году можно ожидать прибавки 4%. Такими темпами роста не может похвастать ни одна развитая экономика. Потому всякие возможные инсинуации на тему виртуальных технологий и продвигающие их корпорации я считаю неуместными. Такой прозрачный намек было очень сложно понять неправильно. И если раньше некоторые еще надеялись, что можно спустить все на тормозах, то теперь стало окончательно ясно. Простые методы борьбы тут не помогут. Но ведь это не повод отказываться от самой борьбы. Если нельзя давить в открытую, то можно пытаться расшатать еще не окрепшую систему изнутри, пока она не набрала достаточной устойчивости за счет большой численности пользователей. Следовательно, этих пользователей, особенно самых массовых, надо как-то отпугнуть. Благо корпорация сама открыла некоторые возможности серьезно навредить ей, а интервью президента продолжилось, притянув к себе зрителей на несколько часов. И если старые шутки про лидеров оппозиции, известных борцов с коррупцией, по своей сути являющихся самыми обычными раскрученными торговыми марками западных спонсоров истинной демократии, уже никого не смешили, то нашлись и другие темы, действительно актуальные для народных масс. Президент, как всегда, смог доказать, что еще рано списывать его со счетов, ссылаясь на возраст и слишком длинную политическую карьеру. Глава 1. Среди людей. Королевство Лаира, старый город Порт-Вурапс. Добрый вечер, любезнейшие господа. Позвольте представиться, Демиус, странствующий алхимик и знахарь. Я подошел к столу, за которым сидели и беседовали два весьма представительных с виду купца. Извините за то, что случайно подслушал ваш разговор, ужиная за соседним столиком. Переход в основной игровой мир не стал чем-то очень уж необычным. Портал, как и ожидалось, нашелся в подводной пещере на дне озера, через который мы прыгнули в подобную же пещеру, находящуюся на дне большой бухты морского порта. Никаких особенных ощущений при переходе из одного места в другое. Была холодная пресная вода, вдруг стала теплая и соленая. Богиня Лиева в космическом скафандре вообще никакой разницы не ощутила. С управлением портальным перстнем я освоился за пару минут. Сказались многочисленные уроки артефакторики у первомага. Жаль, этот перстень пока не может как-либо помочь при самостоятельных прыжках через пространство. Моя естественная магия заметно отличается от той, которую активно развивали маги прошлого, построившие стационарные порталы. Они, кстати, одними своими силами, без специальных сложных артефактов, вообще не могли перемещаться сквозь пространство. Одним из таких особенных предметов и был тот самый портальный перстень, но его одного было недостаточно, для успешного переноса требовался еще входной и выходной артефакт. Обычно эти артефакты представляли собой сложные многолучевые звезды, выложенные на специальных площадках из обработанных и насыщенных плетениями полудрагоценных камней и металла, имеющего внутренние каналы для протекания энергии. Но они могли существовать и в виде небольших жезлов, правда, тогда для их изготовления требовались редкие драгоценные камни и не менее редкие металлы. Еще была возможность применять одноразовые свитки мгновенного переноса, перекидывающие при активации своего владельца к заранее выбранному выходному артефакту или к ближайшему работоспособному. У таких свитков имелись свои ограничения по дальности переноса, и стоили они весьма дорого. Тем не менее пользовались в далеком прошлом хорошим спросом, делая своих изготовителей весьма состоятельными людьми. Позже, после распада империи и войны между королевствами, это искусство было официально утрачено. Но это только официально. Мне, кстати, уже удалось частично пересчитать необходимые для них плетения, ибо с помощью них я пытался разобраться со своими временно утраченными способностями. Зря тогда потратил время. Лучше бы на щите силы сосредоточился. С портальным же перстнем оказалось не все просто, потому он пока только стоит в очереди на изучение. Больно сложная в нем конструкция из внутренних каналов. Но уже сейчас можно точно сказать, потребуется существенно переделать встроенные в него рабочие магемы, и тогда он обретет полноценную совместимость со мной, существенно снизив затраты энергии на прокол пространства. В перспективе планируется создавать аналогичные амулеты уже на продажу, ибо без подобного ключа нельзя открыть и настроить стационарный портал. И это дело стоит в моих ближайших планах, вместе со столь необходимым по жизни универсальным щитом силы и амулетами на основе него. Много чего еще стоит в планах, осталось только обустроиться на новом месте и заняться делами. В городской порт при нашем появлении зашли два больших парусника и сейчас выпускали из своих кают многочисленных пассажиров, прибывших в город из других королевств. Среди них были как реальные игроки, которых легко было опознать по суете и нетерпению, так и персонажи, за которых играет искусственный интеллект, отличавшийся большим спокойствием и особенной степенностью. Да и по уровням местные жители заметно превосходили пришлых. Редко у кого из игроков был 10 и выше уровень, а у местных нормой считался не ниже 30-го. Все это рассказывала мне Лиева, она имела особый взгляд с системным интерфейсом. Я же старался на людях не использовать перстень-определитель, разве только когда никто не видит. И вообще ни я, ни богиня старались не выделяться, терпеливо дождавшись, когда толпа сошедших по трапам пассажиров благополучно перемешается. Вот и сейчас мы наблюдали из-за штабеля ящиков, как портовые рабочие сноровисто тащили на спинах из трюмов кораблей тяжелые мешки и выкатывали на причал бочки. В этой суете мы незаметно выбрались из своего укрытия и легко затерялись в пестрой толпе. Как только мы переместились в большой мир, Лиева вспомнила почти все свое прошлое и сильно расстроилась. «Нельзя же быть такой дурой», — в сердцах высказалась она, вытирая выступившие слезы, едва мы выбрались на берег и переоделись, догадываясь, какой ее может ожидать прием. Если она просто даст о себе знать, богиня приняла мой совет и решила изменить свою внешность. Цвет волос, разрез глаз, форму ушей, фигуру так, чтобы ее никто не узнал. И только потом можно будет побороться за справедливость. Для изменения внешности требовалось на несколько дней где-либо затаиться. Можно было вернуться в осколок Древней Империи, но проблему встраивания в этот мир тоже требовалось срочно решать, пока не схлынет эта суета. Найти для нас подходящее жилье в портовом городе оказалось почти невозможно. Через 3 дня открывалась ежегодная ярмарка, потому город заполонили купцы и прочие, кто хотел что-либо выгодно купить или продать. Постоялые дворы и гостиницы оказались переполнены, свободных мест не было нигде. Даже в пригородах на всех удобных площадках раскинулись многочисленные палаточные лагеря, несмотря на опасность появления хищных зверей и шаек разбойников. Как это ни странно, единственный свободный номер нашелся в самой лучшей и самой дорогой гостинице, когда я уже почти отчаялся. Президентский, вернее, королевский номер из 3 больших светлых комнат на самом последнем этаже. Лепнина, позолота, горячая вода и отдельный лифт на магическом приводе из ресторана на 1-м этаже. Шелковые простыни и встроенный бар с крепкими напитками. И все это удовольствие предлагалось всего за 30 местных золотых в день, причем оплатить требовалось сразу за 12 дней. Даже богатым купцам подобные траты казались чрезмерными, особенно учитывая цены в других гостиницах, редко превышающие 2 серебряных за самые лучшие номера. Но мне было наплевать. Одного старого империала почему-то хватило для оплаты королевского номера на целый месяц вперед вместе с бесплатным питанием в гостиничном ресторане. Кстати, тоже самом дорогом в городе. Оказалось, ценились тут эти старые империалы, а как забегали глазки у хозяина гостиницы, когда он увидел блестящую монету у меня в руке. Несмотря на сильный ментальный шум от близкого присутствия множества людей, мне легко удалось прочитать его громкие мысли. Хрен с ним, с хозяином, пусть радуется своей столь нежданной удаче в самом прямом смысле этого слова. Из этих империалов здесь делали личные амулеты удачи и носили их на шее те, кто мог себе это позволить, ибо монеты с полностью сохранившимся внутри магическим плетением продавались исключительно на больших ежегодных аукционах и были по карману только самым обеспеченным людям. Лишь благодаря случайно показанной хозяину монете у него неожиданно и нашелся для нас тот свободный номер. В этом был плюс и минус одновременно. Старых империалов у меня в сумке собралось немало, далеко не всякий силач поднять сможет, зато других денег не было совсем. Становилось ясно, просто так пойти в ближайший банк и поменять несколько штук на расходную мелочь не получится. Сразу засвечусь и привлеку к себе лишнее внимание. Придется отложить имеющееся золото до лучших времен и добывать деньги на жизнь другими способами. Ради этого сейчас и сижу в ресторане, подслушивая разговоры здешней публики с помощью простейшего магического конструкта. Тихий разговор двух купцов привлек мое внимание, так как у меня имелось что им предложить. «Извините за столь бесцеремонное вмешательство, но если вы хотите купить на ярмарке свитки, совсем не обязательно дожидаться начала торга и платить немалую пошлину за сделки с магическими предметами», сразу выдал им главную причину своего интереса к их компании. «Даже так», — тихо сказал себе под нос один из купцов, положив на стол вилку и нож, которыми до этого активно разделывал кусок жареного мяса. «Присаживайтесь к нам, уважаемый», — кивнул он в сторону свободного стула. «Я, второй гильдейский купец Савов из Граники, столицы Лайры, а мой уважаемый компаньон, Варис, первый гильдейский купец и поставщик гвардии его королевского величества. Если уж вам удалось случайно подслушать наш разговор, то у вас действительно есть что нам предложить. А как вы столь быстро определили это?» Немного удивился я словам купца. «Видите ли, уважаемый Демиус, вы даже не заметили лежащий на нашем столе амулет, который не только прекрасно защищает приватные разговоры от любого подслушивания, но и не позволяет подойти близко тем, кто не приглашен в близкий круг. Вы не архимаг, и даже не обычный маг, следовательно, у вас при себе есть более сильный амулет. Сколько он должен стоить, я не могу даже догадаться, но хотел бы рассмотреть возможные варианты его покупки у вас». На несколько секунд я ушел в себя, переваривая неожиданную информацию. Да, виделась какая-то магия, окружавшая стол купцов, но она никак не влияла на меня и мое подслушивающее плетение. Что же, не будем пока разочаровывать уважаемых людей, рассказывая о недостатках их магической защиты. «Извините, уважаемые купцы, но свой амулет я пока не готов продать», — широко улыбнулся всепонимающим прожженным торгашам. «Меня сильно обнадеживает ваше пока», — в ответ также широко улыбнулся Савов. «Так какое дело вы хотели бы нам предложить сейчас?» Купец сразу решил перейти к этому делу. «Я случайно услышал, вы хотите купить на ярмарке много магических свитков у купцов из других королевств. Так вот, могу вам кое-что предложить». Активный деловой подход меня полностью устраивал. «И что вы готовы нам предложить?» В разговор вступил второй купец, до этого внимательно рассматривавший мою одежду, стараясь примерно определить, сколько она должна стоить. «Есть свитки жизни, ауры, истинного света и кое-что другое», — начал было перечислять я, замечая, как медленно расширяются глаза купцов. «ГХМ», — прокашлялся Варис, едва не подавившийся своим вином, — «извините, а у вас имеются при себе образцы?» «Естественно». Только еще собираясь подойти к ним, я достал из пространственного кармана и переложил в обычный карман несколько свитков как раз на подобный случай. Занимаясь изучением алхимии и тренируясь в магии, за последний год я понаделал множество всего. Больше всего вышло свитков жизни и ауры, так как они подходили для точного определения прогресса тренировок даже лучше, чем камни. Ими же тестировал новые алхимические рецепты, повышая емкость и стойкость материала основ. Разнообразия боевой магии у меня не имелось, только свитки простейшей молнии и огненного шара с достаточно мощными зарядами. Из-за простоты они первыми попали в мой арсенал боевой магии. Естественно, они тоже были доработаны. К примеру, я использовал свою собственную уникальную систему наведения боевого заряда на цель. Свитки моего изготовления пока не отличались стабильностью характеристик от одного экземпляра к другому, так как во многом были результатами экспериментов. Теперь же весь этот ворох безнадежно испорченной бумаги хотелось выгодно продать. «И много у вас имеется подобных свитков?» — спросил меня Савов, внимательно ознакомившись с предложенной продукцией. «Много», — кивнул я ему в ответ. «Привез на ярмарку, рассчитывая выгодно продать. Заезжие купцы рассказывали, здесь в последнее время сильно выросли цены на все подобное, но готов отдать все оптом, если договоримся о цене». С этими словами выложил на стол лист со списком свитков, предлагаемых на продажу, а также их количеством. «Знаете, уважаемый Демиус, нам с компаньоном требуется немного приватно поговорить, дабы принять решение», — вновь заговорил Варис, бегло просмотрев весь список. «Подойдите к нам через полчаса, думаю, мы с вами договоримся». Я поднялся из-за стола и, кивнув купцам, вышел из ресторана во внутренний гостиничный сад. «Пусть посекретничают, если так хотят, все равно подслушаю». «Доставай свою глушилку», — тихо сказал Савов, когда я удалился. «Думаешь, она нам сильно поможет, если он захочет подслушать?» — скептически ответил ему Варис. поможет, я знаю, как можно совмещать подобные амулеты, многократно усиливая их действие», — не сдавался первый купец. «Вот смотри, что теперь скажешь». Слышимый мной голос действительно стал тише, но полностью не исчез. «Да, ты прав, Сава, теперь и сам архимаг не сможет нас подслушать», — довольным голосом заявил второй. «Жалко, заряжать амулет придется уже завтра, надолго такой плотной пелены шума не хватит. Не жалко 5 золотых, которые придется отдавать магу за зарядку. 5 золотыми больше, 5 меньше», — философски заявил тот. «Ты лучше скажи, что ты думаешь о том алхимике и его интересном предложении. С предложением надо обязательно соглашаться и брать все, пока не ушло на сторону. Даже цену сильно сбивать не стоит, лишь обговорить нашу законную 1/4 часть от цены, по которой все заберет король. Ему даже этого количества не хватит, в связи с тем наплывом пришлых. Пусть получится куда дешевле, нежели распродать отдельным клиентам, но ты сам знаешь, почему сейчас стоит иметь дело именно с интендантом короля, а не с кем-либо другим. Хорошо, с первой частью дела полностью соглашусь, а что скажешь по самому странному продавцу? Мне он не очень нравится, если сказать честно, и свитки у него слишком хорошие. Вот смотри, 6000 единиц жизни, это в обычном-то свитке. Ты когда последний раз видел что-то подобное? Купец перешел на шепот, и я его еле-еле расслышал. Даже не всякий амулет имеет столько. Да какая нам разница, сколько там и в каком оно виде, ответил ему другой купец. Цена на свитки и простые амулеты все равно определяется преимущественно по количеству вложенных единиц силы, а не формой носителя. Согласен, таких свитков я никогда не встречал, но откуда нам знать, чем занимаются маги и алхимики в других королевствах? Кстати, нам бы в столице этот самый алхимик вполне пригодился. Неужели ты ему доверяешь? Судя по изменившемуся голосу, Савов заметно удивился. «Ты же знаешь, я даже тебе не доверяю», — усмехнулся в ответ Варис. «Но наши столичные алхимики в последнее время совсем зажрались вместе со всей своей гильдией. Про магов и говорить нечего. С чего бы мы тогда поехали закупать магические предметы, если раньше, наоборот, возили их сюда?» «Это да», — вздохнул купец, — «с тем наплывом пришлых вся торговля идет наперекос, и прежние цены уже можно видеть только во сне. Все скупили, подлые. Маги, алхимики и оружейники сильно подняли цены и не берутся за большие заказы. Нам нужны свои мастеровые люди, с которыми можно договариваться на длительной основе. Иначе всякая шантропа из 5-й мусорной гильдии, постоянно якшающаяся с пришлыми, скоро легко обойдет нас. Вот и я о том же думаю», — заявил Варис. «Хотим мы с тобой, Сава, или нет, но придется нам вкладываться в мастеров и свои цеха. Капиталы есть, и пусть там эти мусорщики пытаются нажить лишний медяк на обмане залетных глупцов. Все крупные заказчики останутся нашими. Потому-то я и хочу договориться с этим путешествующим алхимиком, как бы странен он ни был. Даже хорошо, что он пока не состоит в гильдии. Кстати, могу точно сказать, он ведь тоже из числа пришлых, но куда больше похож на нас, чем на них. Потому у нас есть хороший шанс с ним договориться. Что ему стоит пообещать? Не мне тебя учить. Всегда завидовал твоей наблюдательности, Вар, — тихо хмыкнул Савов. Посмотрел минуту на человека и сразу же определил, кто он и какие дела с ним можно вести. Потому-то ты и вхож к королю, а я только его дальних прислужников обхаживаю. Не завидуй, Сав, чем выше залезешь, тем больнее падать. Ты уже посчитал, сколько денег потребуется для покупки? Неожиданно сменил тему разговора Варис. Выходит примерно 62 тысячи золотых, если ориентироваться на нынешние официальные цены королевского интенданта и наш собственный интерес. Учитывая, что не придется платить ярмарочную пошлину, можно спокойно докинуть сверху еще десятку в виде премии. Берем пополам, согласен. Хотя и не хочется давать постороннему человеку такие большие деньги. В голосе купца чувствовалось сожаление и радость одновременно. Ну так ты же хотел что-то ему предложить со своей стороны. Кстати, давай попробую угадать. Тот самый старый постоялый двор, рядом с площадью свиданий, которая находится через реку от здания Академии, и который ты недавно выкупил за долги, да, само здание достаточно ветхое, его ремонтировать надо, но место больно хорошее и прилегающий участок земли большой. Я слышал, в ту сторону подозрительно смотрел кто-то из видных академиков, потому там не все так просто. Угадал, Сав, а знаешь, почему я так поступлю. В престижную часть города могут попасть только достойные люди. Всякая шантропа, у кого нет лишнего золотого в кармане для наглой стражи, там без сопровождения не ходит. Ты же хочешь этого алхимика держать подальше от всяких проходимцев и поближе к магам. С нашим архимагом ты обязательно договоришься, есть у тебя кое-какие контакты, и его люди станут делать нужные свитки для нас с большой скидкой на недорогих и качественных основах. Ну а без хорошего прикрытия с нашей стороны новый владелец городской земли быстро узнает все прелести общения с добрыми академиками и самыми честными чиновниками короля. На них у него никаких денег не хватит, потому-то никуда он от нас уже не денется. Туда бы еще подселить пару толковых мастеров-оружейников и мастера по амулетам, деловыми компаньонами к алхимику. Если у нас получится такой финт, то цены на магические предметы в богатой части города станут существенно ниже. Смотря для кого эти цены, опять хмыкнул второй купец. В розницу там как раз не любой горожанин купит, про всяких пришлых и говорить нечего. Да и продавать без нас что-либо подобное на сторону им будет очень непросто, ты же знаешь правила гильдии. Все, договорились, теперь ждем нашего нового перспективного контрагента. Главное, не спугнуть, закончил разговор первый. Я же подождал, пока выйдет отведенное мне время, и во второй раз присоединился к ним, сделав вид, что ничего не подслушал. Даже поторговался насчет предлагаемых цен. Над идеей покупки ветхого постоялого двора и переселения в столицу Лаир обещал немного подумать, благо за землю и саму недвижимость купцы просили всего 30 тысяч здешних золотых, если я дам свое согласие в ближайшую пару дней. Иначе этот дом будет стоить вчетверо дороже, с перспективой хорошего роста цены в последующее время. Все же центр города, а не какие-то трущобы окраины. Плюсом обещались налоговые льготы от короля на пару лет, если захочу открыть в столице свое дело. Трезво рассудив, что такой расклад меня вполне устраивает и позволяет быстрее вписаться в местное общество, позволил себя почти уговорить, посетовав на свое плохое знание обстановки в этом королевстве. Купцы пообещали помочь быстро и недорого решить все проблемы, которые только могут возникнуть. Несмотря на догадки о том, что они попытаются накрепко меня привязать к себе кучей всяческих договоров и обязательств, выдал им свое согласие принять недвижимость в виде части стоимости за нашу сделку. Завершили мы ее только на следующий день, когда я передал купцам коробки со свитками, а они припроводили меня в банк, сделав его желанным клиентом. Теперь у меня появилась собственная чековая книжка и целый килограмм разных монет в паре кошелей. Мне сильно повезло. Банк бесплатно выдавал своему клиенту чековую книжку, если он единовременно клал на счет не менее 40 тысяч. В противном случае книжка и услуги по операциям с нею стоили 1000 золотых в год, до тех пор, пока не будет накоплена сумма в 20 тысяч, потом операции становятся бесплатными. Правда, и уплаченная сумма не возвращается, оставаясь своеобразным страховым взносом со стороны клиента. Минусом моего варианта была разве только необходимость постоянно держать на счете ту же самую 1000, дабы беспрепятственно пользоваться услугами безналичных платежей. Но удобство использования чеков стоило того, несмотря на 1.5% комиссии, удерживаемых банком за проведение некоторых переводов. Подумал, это еще по-божески, могли бы и больше сдирать. Благо конкурентов пока нет.